Глава 18. Из черной книги секретов. Признание мясника. «Меня зовут Горацио Ливер, и я хочу признаться в ужасном поступке. Муки совести терзают меня так, что я почти спятил. Спать не могу, мечусь туда-сюда, и все думаю, все вспоминаю, что же я натворил. Одного хочу снять с души этот тяжкий груз, забыться. Знаю, многие обо мне такого мнения, что мясник я никудышный, и к тому же дурак дураком. Талант, какой был у моего папаши Стентона Ливера, мне не перепал этого, я отрицать не буду. Вот уж кто был в своем деле дока. С ножами и тесаками он управлялся мастерски, и на ярмарочных состязаниях мясников всегда выходил победителем. Бывало, быстрее, лучше всех разделает мясо. У нас в деревне его прозвали «Мясник Молния». Для местных он был главный герой со времен Мика Макмукла, однорукого кузнеца, который умел с завязанными глазами подковать лошадь. А для меня он был сущий зверь. Пока была жива моя мать, мне доставалось меньше, и я не знал, на что способен отец, но потом она умерла совсем еще молодой, и я полностью оказался в его руках. Папаша, понимаете ли, был двуличный тип. С покупателями он вел себя как душа человек, всегда обходительный, дамам комплименты отвешивает, шутками сыплет. Но то за прилавком, а в семье, то есть со мной, он становился совсем другим. Нет, не человеком, чудовищем. Бил меня каждый божий день, и чем только мне не доставалось. И свиными ногами, и бараньими окороками, даже не ощипанными курами, и то он меня лупцевал. И все твердил, мол, я должен быть ему по гроб жизни благодарен, что он меня учит мясницкому ремеслу. Кому-то еще нужен, повторял папаша, и я ему верил. Боялся я его до дрожи, потому и учение у меня шло плохо, и папаша только больше свирепел. Он потешался над тем, какой я невежда, но учиться грамоте меня не отдавал. Над заиканием моим тоже измывался. А ведь знал, что от этого я только хуже заикаюсь. Что же касается ремесла, мясник из меня плохой. По части разделки я не мастер, уж больно руки неловкие. Пока учился, весь изрезался. Отец в наказании запирал меня в леднике, и я сидел там, пока руки не отморожу. Словом, не жизнь у меня была, а сплошные колотушки да издевательства. Ночевал я под прилавком, прямо на полу, посыпанным опилками. Папаша спал наверху, вечно храпел у очага со стаканом виски. Думал я убежать из дому, но до того отупел от побоев, что соображал туго и ничего не придумал. Так я и жил, терпя побои и насмешки, а сам изнутри весь кипел. Вот-вот взорвусь. Но мало мне было папаши, и еще ведь Иеремия Гадсон меня изводил. Папаша нашел в нем родственную душу, поскольку оба были обжоры и сами не свои до денег. Гадсон ходил к нам чуть не каждый вечер, и они с папашей блаженствовали у очага, попивая эль и бренди, а я им прислуживал. «Ну-ка, Горацио, плесни еще порцию». Бывало, скажет Гадсон, передразнивая, как я заикаюсь, и они с папашей так и загогочат или спросят: «Скажи-ка, Горацио, почем баранина?» 12 пенсов за фунт, отвечаю, и они опять, ну, хохотать. Как-то раз Гадсон пришел к нам в лавку и с порога захохотал: «Что это у вас в витрине за диковина такая?» — спросил он. «Пирожки с мясом и рысом

замочит. И еще я не предусмотрел, что Еремея Гадсона того случая так просто не оставит. Через несколько дней после похорон Гадсон пришел ко мне в лавку. С того рокового ужина он появился впервые. Вид у него был хуже некуда. Сам белый, как сало, а глаза кровью налиты. «У меня к тебе дельца», — сурово начал Гадсон. «Или лучше сказать, тельце». С этими словами он протянул мне раскрытую ладонь, на которой лежал крысиный коготок. Ни с чем не перепутаешь. «Вот это вот застряло у меня в зубах после твоего угощения», — объявил он, «после твоего пирога, от которого я хворал целых 3 дня, того самого пирога, от которого окочурился твой отец, тот, я смотрю, быстренько ты его схоронил». Сердце у меня в груди прям-таки замерзло, однако я выдавил, заикаясь: «Пирог, мистер Гадсон? Не понимаю, какой такой пирог? Если отец им отравился, вы-то отчего живы и здоровы?» Гадсон сощурился, будто целил в меня из ружья. «Видать, потому что вся отравленная крыса, которую ты сунул в пирог, досталась твоему отцу». Тут он перегнулся через прилавок, и я услышал, как у него разит изо рта. «Смотри мне, я теперь с тебя глаз не спущу», — пригрозил Гадсон и ушел, прихватив с собой 2 первосортные отбивные и хороший кус баранины, но побрезговав пирогами. Заплатить он, разумеется, не заплатил, а поскольку ей пикнуть не посмел, Иеремия понял, что он прав. О, судьба, как ты коварный и жесток! Одного моего мучителя ты отправил на тот свет, но второй остался жив и мучит меня. Да, Гадсон теперь заходит ко мне еженедельно, берет все, что ему приглянется. Лучший товар, конечно. То гуся, то бифштекс, то парочку фазанов. Но долго ли его устроит такая мзда за молчание? И что станется со мной, когда он проболтается? Знаю, я поступил скверно. Но неужели мне страдать всю оставшуюся жизнь? Неужели эти пытки никогда не кончатся? Я не из бессовестных негодяев и стыжусь содеянного, но сколько еще смогу вытерпеть эту пытку, не знаю. С самых похорон отца нет мне ни сна, ни покоя. Ладлоу отложил перо, аккуратно накрыл исписанную страницу промокательной бумагой и захлопнул книгу. «В моих силах облегчить ваши муки», — веско произнес Джо за беду, глядя прямо в измученные глаза Горацио Ливера. «Клянусь, ваш секрет теперь надежно спрятан на страницах этой книги». Мясник глубоко вздохнул, и складки у него на лбу постепенно разгладились, глаза у него заблестели, он широко, смачно зевнул. «Мне уже вроде полегчало», — признался он и встал. Однако, увидев деньги, которые протянул ему Джо, мясник заколебался. Сумма была изрядная. «Мистер Забиду, так ведь это я должен вам заплатить, так мне кажется», — смутился Горацио. Ростовщик спокойно покачал головой. «Вовсе нет, мистер Ливер, сделка наша честная». «Что ж, хорошо». Мясник взял деньги и направился к выходу, но на пороге замешкался. «Клянусь, никогда больше не стану печь пирогов с такой начинкой, но в последнее время у меня частенько бывает искушение повторить тот пирог с крысами и прочим. Каждый раз, как ко мне в лавку, точно к себе домой вваливается Еремия Гадсон, надушенный и разряженный в ух и прах, мне так и подмывает накормить его кое-чем